Есть ли уже какие-то? В основном голосуют за идти, используя хитрости. Ну давай еще раз, сейчас пару минут еще, точнее минутку. Предлагаю усупить за этих самых охранников гоблинов, как бы хватать дварфов и... А потом бежать от 200 гоблинов. Да-да. С дварфом, да. Офигенная хитрость. Нажми еще раз. Они же без варга сейчас, нет? Не, у них варги остались, я думаю. Можно поджечь гоблинские. Большинство все же за использование хитрости. Значит, там я вижу, да, там большой перевес. Идти, но использовать хитрость какую-то. Хорошо, пусть тогда гномы напишут письмо другим гномам, чтобы нас сразу не мочили. Я сомневаюсь, что они будут. Они очень не хотят с нами разговаривать. Да. Они какие-то очень. Но они же сказали, что хотят сюда выбраться. Это гоблины хотят, чтобы. Вообще не факт, что там гоблины живых оставлены. Что 15 гоблинов, когда говорит шаман, они в живых сейчас. Да, смысл держать. Ну вот шаман ему видней. Кстати, да. Ну, можем обратиться к шаману. Шаман, подойди сюда, пожалуйста. А вы к нему подойдите. Точнее, мы видим шамана, да. Ладно. Спрашиваем про его, про откуда он знает, что те гоблины, которые сейчас находятся в плену, они еще в плену. Они за 2 месяца их уже порезали там. Я кидал куриные кости и видел. Говорит, да, все по науке. Конечно. Ты сам куриные кости кидаешь время от времени. Что ты там про весомые аргументы мочишь? Поэтому я говорю, что весомый аргумент, да, верю тебе. Ну, может, действительно просто... Сэмс Моутив, правда кидал? Кидал. 17. Я кидал. Кидал, точно. Я кидал, ломал стекло. Все, значит, живы. Ну так я то тоже дорогие, можно я кину тоже? Курина, хватит. Курина. А что же, блин? Сэнс Моутив. Не надо, да, да, там это небольшой, по-моему, один всё. Да. Пил 18-го уже. Точно кидал. Подтвердил. Но мы ему верим просто. Да, мы верим. Нет смысла сомневаться. Вы верите, да. Так что, да, хорошо, тогда вам нужно сейчас решить, что... Если у вас вера сильна в его магию, нам нужно то, что он кидал, точно. Решить сейчас, что мы будем у него просить просто, и все. Кого? Чем гоблины нам помогут, да. Чем гоблины могут нас просить, и что они нам могут дать в гарантии того, что не выполнят. Они гоблины не дают, а в уплату. Ну да, ну или в уплату, или в гарантию, если там... И то, и другое. Это значит, что когда вы вернетесь сюда, они вас проведут либо на север, либо на юг. Гоблины. Гоблины. А нас там люди потом не перебьют, и то, что мы с гоблинами вместе будут. Да, это все. Ну оставят они нас там в 100 метрах как бы от этого. А вы что, сами вы в любом случае не доберетесь, потому что если пошел снег, то перевал будет закрыт, а гор вы не знаете. Ну я по одному-то перевалу ходил, там будет нормально все. Ну тот самый перевал, по которому вышли, он все будет завален. Он сейчас пока нормальный, а через пару дней уже все, будет непроходимый. Поэтому... А куда он пойдет, получается, где их, где база гномов находится? Да вас гоблины проведут. Как нет, ну как, это туда идти через север? Как? А, через это идти на, север, на северо-запад вам нужно. На северо-северо-запад. Так может оттуда нас и поведут уже прямо? А я думаю, там мы ее разменяемся, так все север зайдемся. Нет, 6. Нет, там нужно вернуться. Мы знаем, да, что это на самом деле. Может сначала вернуться с гоблинами, чтобы наверняка все. Так он может послать с нами солдат и забрать гоблинов у выхода? Нет, он должен убедиться. Вернетесь, тогда вас проведут. Нет, ты просто может доверенное лицо с нами послать какое-то свое. Шаман сказал, что он хочет. Вы отведете, вы приведете и вас. Ты гонист, шаман вообще слов нет. Я пытаюсь его убедить, что так будет лучше. Вождь великого племени гоблин. Я пытаюсь его убедить, что так будет лучше. Я не знаю, я просто кидаю кубик на то, что. Просто трясешь стол. На то, что дипломатия у тебя есть. Дипломатия какая-нибудь нахрен. Помогаем с дипломатией. Это будет крит. Крит на один. Ничего у вас не получается. Все нормально. У меня, допустим, 20. Все равно. На дипломатию. Шаман твердолобый. У него, видишь, он даже рога есть. Ну что? Часто бьется, да? Там у всех рога есть. Нет, шаман однозначно говорит, что условие такое. Вы отводите, вы приводите, тогда вас отводят. Он нам охрану может дать какую-нибудь с нами? Шаман. Честно, с вами пойдет группа. Но она пойдет только до того момента, пока там останется где-то еще сутки дойти. Вам потом просто покажут, куда. Ясно. Я говорю, надо письмо от Бородаса собрать. Хорошо. С письмом уже идти. Так. Я разговариваю, я иду с гномами разговаривать. Точнее, с дворфами. Гномы-то тоже не поверят, что тут гномы еще живые. Может, их уже съели. Ну да, да, да. Нет, хорошо. Я возвращаюсь, начинаю разговаривать. Открываю крышку, говорю, что... Ну, вас собрались все-таки передать вашему племени. Значит, у нас есть предложение такое, что сколько вы нам, сколько вас мы передадим, да, столько раз вы нам даете проход по вашим этим самым пещерам. И зарплату всего лишь в 3 раза меньше, чем вы просите. Это, слышишь, вообще какие-то эти самые охотники, да, там, понимаешь? Там, вероятнее всего. Там один из них говорит на общем языке. Если он говорит, то у него уже есть какой-то эти самые. Мы вам будем платить в будущем. Просто вы нам делаете скидку на 5 проходов. Он плюет наверх и говорит, я готов умереть, а ты? Мы все готовы умереть. Но там все ли мы готовы жить? Не побрился уже, нет? Там дай-ка я еще раз дипломатики кину. Там вот уже 14, уже лучше. 14 лет. 16. Так, ну что будем делать? Может, моя жизнь после пленного гоблина будет закрыта все равно. В смысле? Для продвижения какого-то карьерного. Лучше я уж тут загнусь. Да, может, здесь тебе. А если. Потому что моя семья будет опозорена на веки. А если ты там. А если 20-30 скальпов принесешь? Гоблинский. Он смотрит на вас оценивающе с прищером. И зато мне в этом поможет. Ну есть. А если в твою семью вернется твоя обритая налысо голова? Вам придется меня тащить, говорит он. Нет, тащим твою голову. Ну, значит, так боги решили. Ну, да. То есть твоя семья будет опозорена вообще на 1000 лет. Вперед, да. А если мы тебя вернем живым, то всего лишь одно поколение карьеру. Во-первых, мы можем сказать, что. И ты еще и дорогу будешь знать, как. Дай кину кубик. С другой стороны, говорит он. Если так подумать. Но вы мне должны помочь вернуться героям, тогда и мы вам поможем, чем можем. А гномы умеют быть благодарны. Так. Ну что? А я ему верю? Да, сын смотрит. Киньте. Оп, кто прокинул? Что прокинуть там? 17. Сколько? 18. 8. Палыч понимает, что вас опять хотят использовать. Для каких-то своих целей. Да. И даже на моих условиях, давайте, потому что будем платить им. Ну, он же сказал, что он готов за вас замолвить слово, только если вы ему поможете вернуться герой. Хорошо, это вы говорите с шаманом о выходе. Не, погоди, ну что, тут как. Ну, все, ну как он из плена вернется героем? Почему? Невозможно. Почему из плена? Так никто не должен. Потому что его менять на гоблинов надо. Ну, зачем? Ты знаешь, что он в плену был, да? То есть мы знаем, что он знает. Или просто пропали там часть. Гоблинов тоже там будет часть непонятная. Зачем? Я не понимаю. Нет, это нет. Они их экспедиция пропала, нашли трупы, все. Нашли половину трупов. А мы скажем, что мы нашли просто потерявшихся в долине. Потерявшихся в горах, в банках. Там же еще весят. Они из города. Помогли вернуться героям. Значит, немного поближе листок с фигурками подвинуть. С чем? С миниатюрами. А, листок с миниатюрами с удовольствием, да. Так ты сам там следишь или нет, Кирилл? Ты что там сидишь? У нас техник, типа техник или нет? Да, то есть видно всех или нет? Да, ты смотри. У тебя же есть. И спрашивают, есть ли Барт. У тебя есть отдельный там вот закрой экран, где все видно. Вот здесь, видишь, все видно. Бардов у нас нет, Бард же у нас отстал. Ну что, Палыч? Великаны все решает. Так, надо подумать. Отходим к шаману, говорю. Как смотри, смотри, погоди, погоди, погоди. Хватит с шаманом. Смотри, короче. У нас везде кинуть хотят, да? У меня все поделки примерно такие. Ну, гоблин, по крайней мере, со всех сторон аплодируете. Идем мы с бородатами, так? Да. Уже туда. Да. Ну, сколько он там отправит? 10 в этих самых? Гоблинов. Ну. Вечером снимаем с этих самых бородатых кандалы, пусть они убивают их. Вернуться уже. А нас, ну, нас заодно не прибьют они? А если они друг друга замочат? Ну, блядь, то пропал. Отличная мысль. Надо, мы им поможем, как бы. Надо как-то хитрость придумать, все равно, мне кажется. Не, я бы вообще оружие не доверял гномам давать. Что есть ценное у вот этого человека? У шамана? У шамана. Да. Что мы видим, что он ценит, что чтобы мы могли это взять. Он ценит власть. Кроме власти, что у него? Скипетр какой-нибудь есть, у них там зажженный, что мол, ну, как бы. Отличная мысль. Держаться. Ты не хочешь стать шаманом у гоблина? Вот профессия повернулась так, да? Так получилось. Кости куриные кидать тоже сможешь. С виду. Ну, я даже не знаю. Если мы убьем этого шамана, то ты автоматически станешь следующим шаманом. Ладно, у них как бы сильнейший шаман. Шаман один. Да. Если его убили, значит он шаман, плохой шаман. Шаман вожи здесь. Да можно, не просто шаман. И что, мне это даст? Племя гоблинов задолбой ведущих. Да. Сомнительно какая-то. Знание мира вам без этих кубиков дает понять, что это довольно наивная теория. Но это менее наивно, чем идти менять гномов. По крайней мере, это шанс этого небольшой. Это как примерно предположить, что если вы убьете Путина, скорее всего, вас будут ценить как Путин. Они повесят тут же, да? Не, ну может быть, там, конечно, более примитивное общество. Может быть. Может быть. Окей. Решайтесь. Да, я думаю, идем с гоблинами, с гномами, а там уже определимся. Вот я бы то же самое, я бы сейчас вышел уже и не тратил время. Хрен, пошли с хитростями, блин. Пошли с хитростями. Ну, это самое, выходишь, а дальше уже придумаешь хитрости, почему нет. Ну да, там очень долго. Если мы сильнее, то есть если гоблины, если гномы связаны, а мы сильнее гоблинов, тогда мы, у нас есть время подумать, и мы в любом случае в плюсе находимся сейчас. А выйдем мы, единственное, что я хотел бы сейчас какой-то залог получить от шамана. Но походу тут везде кидают, тут все смысла. Вообще, что нам мешает просто уехать на север на лошадях? Мы не проедем. Кто сказал? Шаман? Мы ты знаем. Ему веришь? Нет, стоп. Мы знаем, что мы не проедем, мы не знаем, что не проедем. Мы не знаем, что мы не проверим, потому что гвардейцы спокойно проезжали. Они не собирались умирать в этих горах. И у них тоже было по одной лошади на рыло. И та же самая еда. Хорошо, тогда мы едем отвозить дворов на, вернее, да, менять все это дело, мы берем с собой лошадей. Просит еще раз представить игроков. А дальше? Да сколько можно? Пусть завтра уже отмотают. Мы можем просто уехать на север. Просто пусть, если положить... сейчас подключились, пусть смотрят уже, чего есть. Уй, на гоблинов и гномов. Вам хорошо, мы переходим на сторону гномов. Отлично, тогда мы просто сейчас у этих гномов спрашиваем, где находится их лагерь. Мы просто берем лошадей и едем по главной дороге на север. Да, все. Да, точка. Да, да. Ну, а как нам сейчас это оформить? Мы сейчас не можем взять лошадей и уехать. Почему? Или можем? Можем. Ну, мы не доедем до тракта. Кто сказал? Ну, мы не знаем гоблинских тропок. Это предложение, от которого мы можем отказаться или не можем отказаться? То есть как? Ну, мы сюда приехали. Но он сделал предложение с барского плеча, а уж как, это... если вы откажетесь, что гоблины это вам решать, ночью сами поймете скоро. Гоблины хуй пойми тропам. Народ. Не? У нас тут что-то следопытов я как бы не вижу. У нас есть мудрый эльф. Этих, ну полезных магов это что-то не вижу. Вы зависли. Да. Вы зависли, да. Я предлагаю просто взять всех и выдвинуться. Нет, вам в любом случае нужно двигаться к новому, потому что голосование. Голосование решилось, то тому же, да. Плюс. Берем гномов, сколько там гномов. Я могу с хитростью сказать, что мы идем к гномам, а сами поедем домой. Да, да, да, про это говорю, что берем гномов и едем, да, все правильно. Берем гномов, собираемся, навьючим лошадей, там, есть жрачки на лошадей, и так далее, все. Всего три лошади. Пофиг, кто-то поедет пешком, полезный маг, например. И кто-то поедет вдвоем, я не знаю, вот, например, кто у нас там полегче. У кого я самый тяжелый. А ты? Ну, где-то 75 килограмм. Нет, с конста какая-то. В общем, вы выдвигаетесь или нет? Да. Что, еще раз? Да. Коста? 12. Ну вот, мы вдвоем на лошади надо, ничего страшного. Лошади завозили за целого вооруженного человека. Так, лошадей трое, да, у вас справились. Да. Мы их навьючим. Вам дают еще 4 варга и 6 пешиков. Ну, то есть варги, они, соответственно, со всадниками, да. Так вот. Гоблины, ну, гномов поднимают. Связаны, связывают всех вместе одной линией. Угу. Веревкой. По ногам тоже не бежали, да, сильно? Ну и да. Так, пешком, но они связаны, да. А, или их кладли рассаживают на варгах, нет, не повезли? Нет, не рассаживают. Их же везли до этого. Пешком пойдут. Везли до этого. Кого везли? Ну ты сказал, что их везли сюда. А завтра пешком поведут. Значит, сколько там получается? В два раза до длины? Неделю пойдем? Все пешком все равно пойдут. Все равно 6 гоблинов не могут ехать. А, ну ладно, давай пешком идем. Ну там мы потихонечку на лошадях выступаем. Да, выдвигаетесь. Сколько он сейчас? Все с собой забираем, конечно. Да, ну естественно, все вещи. К этим вечером. И на этом, я думаю, мы сегодня стримы закончим. Да ладно. Или вы еще готовы? Я готов. За неделю мы отлечиваемся полностью. Потому что я до сих пор битый. Я на третьем... Продолжаем или оставляем на следующую? Или ты хочешь... Давайте проголосуем. Кто-то хочет продолжить еще? Я продолжусь. Да продолжим еще немножко. Без разницы. Ну ладно, тогда еще часик. Да, час, отлично. Хорошо, отлично. Тогда, значит так. Мы остановились на том, что вы выходите из деревни. Третий день. В сопровождении 10. Попробуем. Где карта? Вот. Кого? Варгов? Не варгов же. 10 гномов. Он больше всех предлагает. Чем он собственно стоит в бою? Свет! Тьма! Ой, фу ты, блин. Опять свет. Крик. Да, крик. Я всех тут боюсь. Пук. Все таки оглянулись. Ладно. Это можно даже не убивать. Он бесполезный. Сам умрет, если он выбирает. Хорошо, трясти стол. Хорошо. Это от смеха просто. Да, от смеха, когда ты ложишься на стол, конечно, трясет. Так, где ты еще? Ну. Еще кто-то один был ваш. Как он выглядел? С ним наездник. Ну, еще один ваш. Наши все на месте. Есть, нет? А, ваши да? Четверо. Что-то раньше не использовал. Когда? В бою, когда? Тебя свет пускал, там, крики, там, пухи. Там, слышишь, гоблинов этих было столько, что они сами там все разобрали, как бы. Надо было их потом когда застанет. Что ты не стал? Вы из деревни двигаетесь? Что? Нет. На... Точнее, вы это... еще ночь проводите здесь, чтобы после обеда уже не выдвигаться. И с утра вот этой колонной... Вам дают с собой припасов, оружие вам тоже оставляют. Ну, ну а вы там с шестью-то разберетесь. И гномы, кстати, с мешками на голове. Да, четырьмя варгами. Не-не, мы наездников. Идут за одним варгом. Двигаются на северо-северо-запад. Ну. Так вот вы гоблинскими тропами проходите первый день без особых приключений. Там где-то подбили козу, где-то сбили какую-то птицу. И вечером становитесь первым лагерем, разбивают четыре больших шатра, один из них вас дают. В том же шатре привязывают и гномов, где вы. Здесь в ущелье или вечер. В какой-нибудь такой... Вы с подветренной стороны на скале, там внизу снег. И снег идет, продолжает идти дальше. Снега становится все больше, но, видимо, гоблины все равно по своим тропам ведут, по которым можно пройти. Все ведут. Первый вечер вы просто скипаете, спите, да? Да. Да, отдыхаем. Второй тоже, я так понимаю. Напоминаю, что вы с гномами в одной. А, с гномами? Да, ты опять чувствуешь, что... Блядь, слышишь, давай монетка сюда, эту. Монетку. Несколько раз издает какую-то магическую вибрацию. Что? Нет. Монетку давай сюда. Какую монетку? Ты не знал, что это монетка. Ты не видел, что это монетка. Почему не видел? Ты знал, ты только до сих пор не поинтересовался, что это у меня магическое. Ну хорошо, ладно. Доставай все, что у тебя есть, все, что ты наворовал с того самого с караваном. Честно поднял, просто лежал. Смотри на свои уши, я поднял. Они красные уже. Чик-чик. Но у них денег. Чик-чик. Что именно тебя интересует? Что-то необычное. Мы все что-то необычное. Это много золота? Кастую, короче, Detect Magic. Ну, ты знаешь, что у него там лежит это. Ну, вот за пазухой что у тебя лежит? Грудь. Так. Я не знаю, она не гнусала. Она у меня в мешке. А, ну, значит... Хорошо, без мешка доставай тогда. Ну, там был странный предмет. А что ты с ним делаешь-то? Там был странный предмет. Перерыв уже был. Терпите. Я посмотрю, что это из себя представляет. А зачем? Зачем? За тем, что ты его разрушишь, сломаешь. Мне... Неприятно находиться рядом с магическим неизвестным предметом. Ну, я как беру этот мешочек, кладу его на стол, отходим от всех остальных, чтобы дварфы не видели ничего. И я показываю, вот такая странная монета. Три раунда концентрируюсь, узнаю силу, сила, школу. Сила максимальная, школа неизвестная какая-то. То ли древняя магия, то ли какая-то специальная. То есть школу, ну, по крайней мере, не узнаешь. Может быть, это... Можешь только предположить. Ты знаешь, что это какой-то артефакт, обладающий солидной очень магической силой. Знание арканами нужно бросить? Узнать? А вибрация, то, что ты мог чувствовать, ты предполагаешь, что это, скорее всего, пеленг. Пеленг? Пеленгует, да. А, ее ищут, как бы, да? Да. Ох, ёп. Давай, знание магии. Колечко ворованное. Да-да-да. Даже не знаю, что я хочу узнать. Надо сформулировать. Что-нибудь о самом артефакте и, соответственно, того, как избавиться от пеленга. Давай. 6. 9. Не прокинул? 16 у меня. А ты протянул или нет? Ну 15 это я вообще не знаю. Да. А, понял. А ты сейчас сколько выкинул? 16. Выкинул, да? 9. А, плюс? Но в целом ты знаешь, что ее могут экранировать особые металлы. Например? Свинец, например. Как радиацию в нашем мире, да. Шикосик. Может, у гномов. Либо очень дорогие, типа там какой-нибудь адамантит. Золото? Нет, золото нет. Хотя, кстати, золото лучше, чем свинец в нашем мире. Ну, это в нашем. А в том нет. Ну, либо золотом можно, но золото должно, например, метр там, на метр. Всех сторон. У вас столько монет не будет. Да. В принципе, можно чем угодно экранировать. Если сделать очень большую, например, не знаю, под толщу камня поместить, под воду очень глубоко выкинуть. Нет, выкинуть жадность не помню. Ручная работа, цены немалые. Да я думаю, у гномов можно будет найти какую-нибудь там свинцовую шкатулку или что-нибудь подобное. Если они сами ее не отберут. Да, если они нас там не порешат, то... Я там каких-нибудь... Что на ней написано там, что-то ничего вообще такого. На ней какие-то письмена есть. На драконике там нет? Нет, не на драконике. Не похоже, да. Какие-то... Что-то связано с путем каким? Путь? Что-то ты можешь, перевести из того, что видишь, а то, что... Что-то там про какой-то путь написано. Млечный путь. Непонятно, написано, какой путь. Айкидо написано. Вот ты знаешь, это путь, а айки не знаешь. Печаль. Путь. Это от Путина. Сокращение. Путь до. Так, ну ладно, что еще у нас там может быть? Я еще пропал? Ну, у меня нет никакой этой самой идеи даже, что это такое тоже. Ну, сохраним пока, я считаю. Ключ-портал. Может... Поможет где-нибудь? В дальние ебеня. Ну да. Что-то отдыхаем. Активируй или попробуй. Как? Ну как-нибудь. Ткнуть пальцем, прочитать какое-нибудь заклинание. Нет, ты можешь предположить, что нужно какие-то очень комплексные действия, причем, скорее всего, с использованием, да. Засунуть ее в ванну. Разных вещей. Мне сначала надо сходить в библиотеку. Теперь разорви. Телепортал. Телепортал. Кто-то стоит такой раз портал, видит, такая жопа. Что такое? Вот, трясешь стол. Я смеюсь. Смейся, не так. Гномы сыплет проклятиями, тот, который самый был разговорчивый, говорит, что вас кинут и убьют. А если не убьют гоблины, то убьют гномы за ваше предательство и подлые душонки. Какое предательство, мы же их возглавляем? Предательство кого? Да. Предательство людей этих, что с гоблинами связались. Связались с гоблинами, уже само по себе предательство всего. Святого человечества. В вашем мире не существует, не знаю, насколько это Аллах Акбар, что ли, получается? Либо мы, либо еще ничего, да. Кто-то вообще связался с гоблинами по полной. Проснулся с двумя гоблиншами. Да. Или показывать пальцем. Поэтому предлагаю замочить и тех, и других. Тоже вариант. Самая хитрость военная. Ну да, не тем, ни другим. И что, принесем им головы дварфов? Нет, и поедем дальше на себя. В горах. По которым просто не проехать. Да, далеко мы от тебя находимся примерно. Мы пошли вот если на северо-запад, значит, сюда, то есть мы прошли обратно. Нет, северо-запад, это вот сюда. А где находится их это самое? Вот сюда вот вы должны идти. Еще дальше, что ли? Да, еще дальше. Вот здесь, здесь деревня. Мы там, путь дойдем до тракта самого. Просто значит, при желании. Также проходит следующий день. Можно повыкидывать спящих гоблинов. Дальше привет. Начинают появляться какие-то лендмарки такие. Гоблинов станет меньше, их можно... Поле, на которые насажены черепа. Ушатать потом. С какими-то перьями, я не понимаю, то есть такие святого предназначения. Добрые гномы. Черепа, это не гномы, наверное. Гномии, черепа и человеческие. Забавно. Может, ну и не пойдем? Полегче. Слышишь, что говорю? Ночью. Колор спреем вырублю там. Ну, гоблин хорошо, мы убьем. Ну, повыкидываем гоблинов, как бы, этих приведем обратно и все. И они будут благодарны. Почему нет? С их-то моралью о том, что мы уже как бы запомоены общением с гоблинами. На следующий день, вторую ночь вы скипаете, не будете ничего делать. Скипаем. Да. На следующий день у нас встречается группа гоблинов-паломников каких-то идут навстречу. Их ведет какой-то местный шаман мелкого пошиба. Дороги все так же отмечаются черепами. Видимо, значит, это может быть другое племя здесь начинается, но это вы не можете предположить даже. Почему же? Мы спрашиваем у этого, кто у нас ведет, что это за для марки такие. Говорит, ну просто дорога обозначена. А что за племя? Почему черепа? Чтобы не совались лишние люди. А я кину знания религии на всякий случай. Да, я тоже кинул. Я неудачник. Знания религии тоже кинул. Ты тоже неудачник. В местных религиях. Кто еще будет кидать? А у тебя нет знания религии? У меня только знания мира, ну, мира, вот, в локальных масштабах. А, ну ясно. Тогда наступает следующий вечер. Да что, решаемся? Вас снова ставят с этими. Прошло уже 3 дня, вам еще где-то 5 дней, и потом вас должны на 1 день самих отпустить с гоблинами, с гномами. Так а тебя нас с гномами отпустят? Да. Да. Так может отдать? На гномской территории. То есть нам выйти на все, но не дадут, я понимаю. Пока мы гоблинов не приведем. Ну хорошо, идем дальше. Что-то вообще шляпа какая-то получается. Следующий день дорога начинает немножко понижаться. Снега становится чуть поменьше. Как тяжело быть лоу-левелом. Снега нагибают, да? Снега становится чуть поменьше, появляется какая-то такая утлая растительность. Дороги так отмечены черепами, встречаются еще 2 группы паломников, которые идут с той стороны. Я дворфом интересуюсь, ну, когда на привал соберемся. Не хочешь ты себя там, типа, освободить с боем, там, попробовать? Или умереть, пытаясь, там, как-то так? Для того, что можете помочь справиться с 4 варгами. Ну, хуй его знает. Можно попробовать. Там просто что-то как-то... Ну, приведем мы тебя. Нас же вздернут, нахуй. Обязательно. Идея просто... Спрашиваю, пока он там общается у гоблинов, что за шаманы, что за паломники, почему они поклоняются? Ну куда просто идут? Там в ту же сторону одна наша святыня находится. Какая-то у них святыня прям почти рядом с дворфами. Да. А дорогу показать не могут? Куда? На святыню. Покажут. А смысл?